Глава 16. Николай Васильевич Ташков помнил свою ученицу Смирнягину очень хорошо. «Жаль, что она совсем забросила спорт», — сказал он, когда Александр рассказал ему о своей встрече с Зоей. «Очень способная была девушка. Как у нее жизнь сложилась?» «Не очень. Живет с родителями, работает корректором, крутит роман с мужиком, который успешно морочит ей голову наличием несуществующей жены, которую он якобы не может бросить. А она, дурочка, верит ему». «Странно», — покачал головой Николай Васильевич. «Она ведь была красивой девочкой. Подурнела?» «Что ты, папа? Она стала еще красивее. Ты, кажется, был в нее влюблен?» «Не отводи глаза-то», — усмехнулся Ташков-старший. «Не думай, что я ничего не замечал». «Я пригласил ее к нам в гости», — ушел от ответа Александр. «Ты не против?» Разумеется, Николай Васильевич не был против. Упорство, с которым его сын продолжал вести жизнь холостяка, настораживало и даже отчасти пугало Ташкова. Поэтому он всячески приветствовал каждое новое знакомство сына с женщинами, надеясь, что на этот раз тест на наследство пройдет успешно. Отец хотел, чтобы в доме появилась хозяйка, и чтобы по комнатам забегали, наконец, долгожданные внуки. Сам он жениться во второй раз так и не собрался. Пока был еще достаточно молодым, не случилось, а когда перевалило за 50, понял, что притираться и привыкать к жизни бок о бок с чужим человеком уже не сможет. Возраст не тот, чтобы привычки менять. Личную жизнь он вел достаточно активную, но на семейные рельсы переводить ее категорически отказывался. «Не повторяй моих ошибок, Саня», — неоднократно говорил он сыну, — «не тяни с женитьбой, а то дотянешь до такого возраста, когда это сделать уже будет в принципе невозможно». «Я не хочу жениться на женщине, которая выходит замуж за деньги». «Да плюнь ты на эти деньги», — советовал Николай Васильевич. «Забудь про них, как будто их нет вовсе». «Знал бы я, что из-за этих проклятых писательских денег внуков не увижу, сразу бы от наследства отказался». Появление в их доме Зои Смирнягиной, даже в качестве гостьи, воодушевило Ташкова-старшего. Если девочка не изменилась за эти годы в худшую сторону, уж она-то точно тестирование выдержит с блеском. Раньше в ней не было ничего, что напоминало бы о хитрости и корысти. Вечер они провели чудесный. Мужчины наперебой ухаживали за Зоей, подкладывая в ее тарелку самые лучшие куски и предаваясь воспоминаниям о тех годах, когда Саша и Зоя учились в школе. Правда, выражение забитости и покорности так и не сошло с Зоиного лица, как ни старались отец и сын ее развеселить и заставить расслабиться. После ужина Александр пошел провожать гостью до дома. «Ты не торопишься?» — спросил Ташков, когда они спустились в метро. «Да нет, куда мне торопиться? Завтра суббота, на работу не идти, так что можно лечь попозже». «Тогда у меня к тебе будет просьба. Давай доедем до той улицы, где вы бываете с Волоховым». «Зачем?» — удивилась Зоя. «Ты же сама говорила, что Валерий Васильевич человек очень занятой. Мне не хотелось бы отрывать у него время по пустякам. Ты мне покажешь тот дом, где находится квартира его приятеля-дипломата? Я сам прикину, мог ли он быть очевидцем тех событий, которые меня интересуют. Может быть, дом и подъезд расположены таким образом, что Волохов и в самом деле мог ничего не видеть. Тогда я и трогать твоего доктора больше не буду». «Конечно», — тут же согласилась она. «Поедем, я покажу». Они сделали две пересадки, чтобы попасть на Арбатско-Покровскую линию метро, и вышли на станции Электрозаводская. Зоя уверенно довела Ташкова до угла Электрозаводской улицы и Малой Семеновской. «Вот мы уже почти пришли. Третий дом от угла». «Давай подойдем поближе», — попросил Саша.